а Федосья выкуп за себя даст хороший. Не на твои ли деньги, ась? Ну-ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, продолжал старик с недовольным лицом. Этот Горпенченко, прости Господи, жила. Векселя скупает, деньги в рост отдает, именье с молотка приобретает. И кто его в нашу сторону занес? Ох уж эти мне заезжие. Не скоро от него толку добьешься. А, впрочем, посмотрим. Похлопочите, дядюшка. Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня. Ну-ну, не оправдывайся. Бог с тобой, Бог с тобой. Только вперед смотри. А то, ей-богу, Митя, не сдобровать тебе. Ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить. Я и сам человек невластный. Ну, ступай теперь с Богом. Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним. «Напой его чаем, баловница!» — закричал ей вслед Овсянников. «Не глупый малый», — продолжал он, — «и душа добрая, только я боюсь за него. А, впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал». Дверь из передней отворилась. Вошел низенький седенький человек в бархатном сюртучке. «А, Франц Иванович!» — вскрикнул Овсянников. «Здравствуйте! Как вас Бог милует!» «Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином. Франц Иванович Лежонь, мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане от французских родителей и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный месье Лежонь, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби возле плотины и начали просить барабанщика великой армии уважить их, то есть нырнуть под лед. Месье Лежонь не мог согласиться на их предложение и в свою очередь начал убеждать смоленских мужичков на французском диалекте отпустить его в Орлеан. «Там нежная мать, — говорил он, — мать у меня живет». Но мужички, вероятно, по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг к неописанной радости Лежоня раздался звук колокольчика, и на плотину въехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно возвышенном задке, запряженные тройкой соврасых вяток. В санях сидел толстый румяный помещик в волчьей шубе. «Что вы там такое делаете?» — спросил он мужиков. «А французе топим, батюшка». «А-а-а!» — равнодушно возразил помещик и отвернулся. «Месье, месье!» — закричал бедняк. «А-а-а!» — сукоризно заговорила волчья шуба. «С двунадесятью язык на Россию шел. Москву сжег, окаянный. Крест с Ивана Великого стащил, а теперь мусье, мусье, а теперь и хвост поджал. По делам вору и мука. Пошел, Филька!»